Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них жил мальчик по имени Тим. Однажды пират по прозвищу Хромой Джек причалил к его острову и вызвал страшную бурю. Джек хотел получить волшебную статуэтку, которую жителям деревни подарило племя Велавару. После шторма Тим обнаружил, что почти все дома на острове разрушены. Он взял старую лодку, погрузил в нее статуэтку и отправился просить племя Велавару о помощи. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Сколько времени я болтаюсь в этой лодке по волнам? 3 дня? 5? А может, неделю? Еда, которую дал мне с собой дед, давно кончилась. А вокруг только вода и вода. И ни одного острова на горизонте. И даже вон тот корабль, что показался впереди, наверняка просто мираж. Уйди, мираж, исчезни. Эй, там, на шлюпке! Ты жив? Подай какой-нибудь знак, что слышишь меня. А еще мне кажется, что мираж разговаривает со мной. Эй, парень! Я же вижу, что ты лежишь на дне своего суденышка. Хотя бы пошевелись! Какой надоедливый мираж. Отстань от меня. Я плыву по очень важному делу. Надо махнуть на него рукой. Может, тогда он отвяжется. Отстань от меня. Да, я вижу. Вижу твою руку. Сейчас я подойду поближе и втащу тебя на Малую Медведицу. Похоже, что я сошел с ума. Мираж собирается затащить меня на небо, к звездам. Держись, говорю! Я сейчас, сейчас! Да он же совсем мальчишка. Эй, парень, ты меня слышишь? Открой глаза, теперь ты в безопасности. На-ка вот, глотни. Ну ничего, ничего, ничего. Скоро все будет в порядке. Не двигайся, не надо. Сейчас я отнесу тебя в каюту. Полежишь там немного, придешь в себя. Ну-ка. Пойдем. Тихо, тихо, тихо. Все самое страшное уже позади. Добро пожаловать на Малую Медведицу, сынок. Ой. Где это я? Людвиг, а ну-ка посмотри, кто проснулся. Это же тот самый парень, который так отважно дрых в моей каюте целых 2 дня и чуть не продавил мою шконку насквозь. А теперь, полюбуйтесь, вышел на белый свет. Стоит, покачивается, щурится на солнце. Я рад, что ты очнулся, парень. Пиастры! Пиастры! Кто вы? И что это за корабль? Это Моя верная старушка, двухмачтовая шхуна «Малая медведица», и ты сейчас на ее борту. Вот это мой попугай Людвиг. Людвиг, ну-ка поздоровайся с нашим гостем. Привет, найденыш! Хорошая птичка, умница. Ну, а меня зовут капитан Макнорд. Вот и весь экипаж шхуны. Знаешь, когда-то я жил в одном портовом городе. Я был молод и глуп и очень хотел прославиться и стать богатым. Целыми днями я болтался у причалов и уговаривал капитанов кораблей взять меня в команду. Но никому из них не нужен был балбес, не способный отличить Брамсель от бушприта. Тогда я отправился в местную школу навигации и 3 года изучал морскую науку. Закончив школу, я получил диплом штурмана и вновь пришел в порт, но обнаружил у причала всего 1 корабль. Я поднялся на борт и уговорил капитана взять меня. Я был просто счастлив, и меня не смутило даже то, что команда сплошь состояла из каких-то головорезов и прочих странных личностей. Стоило нам выйти в открытое море, как мне открылась страшная правда. Я завербовался на самое настоящее пиратское судно. Я попытался сойти на берег в ближайшем порту, но капитан под угрозой смерти заставил меня остаться. Ему позарез нужен был штурман. Целых 3 года я был в пиратской команде, но в конце концов не выдержал и сбежал. Вернуться в свой город я не мог, пираты нашли бы меня там. Тогда я пошел в вольные рыбаки и много лет продавал свой улов, чтобы скопить деньги на собственный корабль. Когда мне хватило на небольшую шхуну, я купил ее и назвал «Малой медведицей». Теперь вот хожу на ней по океану. Сам себе и капитан, и команда. А как я здесь оказался? Я нашел тебя в океане 2 дня назад. Ты был в бреду, твою шлюпку почти совсем разбили волны. А кто ты такой, малыш? И зачем тебя понесло в открытое море? Меня зовут... Я не помню. Надо же, вот незадача. Ну ничего, это бывает. Ты просто еще не совсем пришел в себя. Знаешь что, парень, мне совсем не повредит помощник. Тут на Малой Медведице всегда полно работы. И мне, старику, все тяжелее с ней справляться. Оставайся-ка ты пока у меня. Вдвоем веселее, честное слово. Да и лишняя пара рук мне сейчас совсем не повредит. Людвиг хороший! Людвиг умница! Ну, конечно, Людвиг, ты хороший и даже можешь поддержать беседу. Но когда нужно выбрать якорь или подтянуть такелаж, тут ты, извини, бессилен. Парень, хочешь стать моим юнгой? Я не знаю... Мне кажется, у меня было какое-то очень важное дело, но я никак не могу вспомнить, какое именно. Знаете что, капитан Макнорд, я могу быть вашим юнгой, но только до тех пор, пока не вспомню, кто я и что мне нужно делать. Вот и отлично, по рукам. Тогда, юнга, у меня для тебя есть первое задание. Да, капитан. Будь добр, разбери свои вещи. Слушаюсь, капитан. Прежде чем твоя шлюпка пошла ко дну, я поднял на борт все, что нашел в ней. Вот, на палубе, видишь? Так, что тут у нас? Ага, это моя рыбацкая куртка. Я, кажется, помню ее. Это мой нож. Это кусок веревки. А это что за узел? Тяжелый какой. Ну-ка посмотрим, что внутри. Ой, капитан, а вы уверены, что это моя вещь? Я не помню, чтобы у меня было что-нибудь подобное. Что там у тебя? Это какая-то каменная штука. Это статуэтка. Размером с мою голову, но очень тяжелая. Она изображает какого-то зверя. Наверное. Вот зубы, вот когти, а это крылья. Мне так кажется. И при этом морда у зверя не слишком злая, а скорее наоборот, добрая. Послушай, я достал этот сверток из твоей шлюпки. У меня на борту ничего такого никогда не водилось. Значит, это твоя вещь. Ты держался за этот узел, словно в нем спрятаны все сокровища подводных царей. Но я совсем не помню, что это такое. Когда я смотрю на эту статуэтку, Мне начинает казаться, что с ней связано что-то очень важное, как будто от нее зависят судьбы многих людей. Малыш, малыш, отвлекись-ка на минутку. А? Видишь, мы приближаемся к скалистому берегу. Это остров Черных Скал, я был здесь несколько раз. Нам придется пройти между вон теми двумя скалами. Будь любезен, проследи, чтобы шхуна не задела их бортами. Угу. Слушаюсь, капитан. Ты знаешь, каждый раз, когда мы проходим здесь, Людвиг начинает кричать и распевать морские песни. Тут отличное эхо, Людвигу очень нравится. Вот, послушай. Эй! Это капитан Макнорт! Ух ты! Здорово! А теперь я! Скалы! Скалы! Пропустите нас! Пропустите нас! Пропустите нас! Посторонись! Это мы плывем! Это мы плывем! Плывем куда хотим! Тим! Тим! Тим! Тим! Конечно, Тим! Что стряслось, Юнга? Я вспомнил! Меня зовут Тим! Что ж, хорошее имя. И я живу в рыбацкой деревне. Хотя нет, ведь ее разрушил ураган. Да, ураган невиданной силы. Его вызвал пират. Точно, пират! Хромой Джек, он сам так себя назвал. Надо же, какое знакомое имя. Да, он приплыл в нашу деревню и потребовал, чтобы мы отдали ему вот эту статуэтку. Это волшебная статуэтка племени Виловару. Она давала силу одному воину. Люди деревни не отдали Джеку статуэтку, и он выпустил бурю. На всем острове не осталось ни одного целого дома. И тогда я отправился искать это племя. Они помогут нам восстановить деревню. Жаль. О чем вы, капитан? Ты ведь согласился быть Юнгой на Малой Медведице, только пока не вспомнишь, кто ты такой. Да, теперь, видимо, я опять останусь в одиночестве. Но, капитан, я ведь должен найти остров племени Виловару. От этого зависит судьба всей нашей деревни. Конечно, Тим. Хотя, постой. Как же ты будешь искать остров? Ведь у тебя даже шлюпки теперь нет. Это правда. Я помогу тебе. Мы отправимся на поиски на нашей шхуне. Хватит бесцельно бороздить моря. Пора сделать хоть одно доброе дело в своей жизни. Отныне у Малой Медведицы есть экипаж. Капитан Макнорт и Юнга Тим. И попугай Людвиг. Ну, конечно. Куда же без Людвига? Спасибо вам, капитан. Я не знаю, как мне вас благодарить. Не нужно благодарностей. Мы найдем племя Виловару. Они помогут восстановить деревню. И если никто не будет против, я останусь в ней жить. Тим, разрешишь старому морскому волку поселиться в твоей деревне? Ну, конечно, капитан Макнорт. Вот и отлично. Поднять паруса! Малая Медведица отправляется на поиски племени Виловару. Полный вперед! Полный вперед! Полный вперед! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин-ФМ». Продолжение следует...